Все сущее сменяет друг друга в неисчерпаемом многообразии, и каждая вещь возвращается к истоку, возвращается к истоку. Дао Дэ Цзин, глава 16. Пусть не останется в вас ни грана знания, погрузитесь в бездонный хаос и существуйте так вовеки. Если же будете пытаться это понять, отдалитесь от этого. Не спрашивайте же его имени, не допытывайтесь его свойств, и все сущее будет рождаться само собой. Вы, равное небу, открыли мне совершенство. В оригинале употреблен знак «Д». Наставили меня безмолвием, сказал облачный полководец. С этими словами он дважды поклонился до земли, попрощался и полетел дальше. Обычным людям нравится, когда другие чем-то на них похожи, и не нравится, когда другие чем-то от них отличаются. Любовь к себе подобным и неприязнь к непохожим на себя рождена желанием выделиться из толпы. Но разве тот, кто жаждет выделиться из толпы, и в самом деле выдающийся человек? Чем добиваться всеобщего одобрения твоего искусства, лучше позволить быть на равных всем искусствам. Но те, кто хотят управлять государством, ищут в порядках трех царей только полезное и не замечают того худого, что есть в них. Это означает доверить судьбу царства случаю. А долго ли будет процветать царство, коли судьба его зависит от случая? Шансов сохранить его один против 10 000, а шансов погубить более 10 000 против одного. Увы, владыки земель того не ведают. Тот, кто владеет землей, владеет одной великой вещью, а кто владеет великой вещью, не может видеть перед собой только вещь. Тот, кто способен не видеть вещи в вещах, способен предоставить каждой вещи быть такой, какой она есть. Кто понимает, что вещь становится вещью, благодаря тому, что вещью не является, тот не просто управляет людьми, а выходит за пределы земного мира и в него возвращается, привольно скитаясь по всем 9 областям земли. 9 областей — весь обитаемый мир. Одиноким он уходит, одиноким приходит, а потому зовется в одиночестве живущим. Ценнее же человека в одиночестве живущего в мире ничего нет. Учение великого человека, словно тень, отбрасываемая телом, и эхо, вторящее голосу. На любой вопрос откликнется, понимая чувства людей, ощущая свою сопричастность всему свету. Он пребывает в незыблемом покое, а движется, не ведая границ, ведет каждого сообразно его устремлениям и приводит каждого к его изначальной природе. Странствует привольно и бесконечно, выступает, никуда не отклоняясь, и безначален, как солнце, а телом слит с великим единством. В великом единстве нельзя иметь ничего личного. Не имея же ничего личного, ничем нельзя обладать. Наблюдающие за обладаемым — таковы благородные мужи древности, наблюдающие за тем, чем обладать нельзя, таковы друзья неба и земли. Презренные, а в жизни необходимы, таковы вещи. Низменны, а нельзя на них не опереться, таковы простые люди. Ничтожны, а нельзя ими не заниматься, таковы мирские дела. Грубы, а нельзя не оповещать о них, таковы законы. Далеко отстоит, а нужно следовать за ним. Таков долг. Всегда рядом с тобой, а должна быть распространена на всех. Такова человечность. Разделяют, а должны свиваться в одну нить. Таковы ритуалы. Пребывают внутри, а нужно к ним стремиться. Таковы жизненные свойства. Един, а не может не изменяться. Таков путь. Обладает духовной силой, а не может не действовать. Таково небо. Поэтому мудрый созерцает небо, а помощи не предлагает. Постигает в себе жизненные свойства, а ничем не связан. Исходит из пути, а не строит планов. Он безошибочно выполняет долг, но не взирает на образцы. В совершенстве владеет ритуалом, но не признает запретов. Блестяще разрешает все дела и не отворачивается от них. Разумно применяет законы и не вносит путаницы в жизнь. Чутко внимает чувствам людей и не презирает их. Полагается на вещи и не отбрасывает их. А что касается вещей, то ни одна из них не достойна того, что делается с ней, хотя бы и нельзя было этого не делать. Кто не имеет ясного понимания неба, не будет чист в жизненных свойствах. Кто не постиг путь, не сможет ничего совершить в жизни. Горе тому, кто не прозрел путь. Что же такое путь? Есть путь неба и есть путь человека. Быть почитаемым благодаря недеянию — таков путь неба. Совершать действия и быть связанным ими — таков путь человека. Путь неба приличествует господину. Путь человека подобает слуге. Нельзя не видеть, сколь далеки друг от друга путь неба и путь человека.